Воздержание. Воздерживать, останавливать, не давать воли, отклонять от чего, не дозволять, не допускать, укрощать себя самого, не давать себе воли, ограничивать себя, не предаваться чему в излишестве. Словарь Даля. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. 2 Петра 1, 5-7. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Галатам 5, 22-23. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан. Титу 1, 7-8. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного – а мы – нетленного. 1 Коринфянам 9:25. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести». 1 Фессалоникийцам 4:3-4. «Тот воздержан и тверд, кто побеждает страсти». Иоанн Златоуст. Воздержание показывает, что человек умер со Христом и умертвил свои земные члены. Василий Великий. Воздержание от угождения плотским похотям доставляет уму чистоту. Тогда воззрение ума на землю и все земное изменяется. Ему открывается то, чего он до тех пор не видел. Тленное в тленном и временное во временном. Помышления его начинают возноситься к вечности. Епископ Игнатий. Воздержание состоит в совершенном отречении собственных желаний. Воздержание рождает целомудрие, сохраняет здоровье и устраняет препятствия к добрым делам во Христе. Василий Великий. Воздержан тот, кто свободен от пристрастия смотреть на женские лица, не пленяется внешностью, красотой, не уловляется словами лести, не остается вместе с женщинами, особенно нескромными, не длит беседы с женами. Ефрем Сирин. Человек воздержанный и подвязающийся в делах справедливости живет вместе с ангелами и подражает их великолепию. Иоанн Златоуст. Воздержание требует больше храбрости, чем сражение. Благоразумное воздержание чрева есть дверь ко всем добродетелям. Удержи чрево, и войдешь в рай. Епископ Игнатий. Невоздержанность омрачает, обезображивает душу, живого делает мертвым, побуждает к совершению беззаконий, возбуждает склонность к удовольствиям, умножает ненависть, будит вожделение. Иоанн Златоуст. Блаженны воздержанные, потому что их ожидают райские радости. Ефрем Сирин.